После начала тренировки, как и ожидалось, парнишка оказался достаточно сильным, но все же у него была характерная для этого мира слабость в форме мышления, которую я заметил во время сражения. Он слишком сильно полагается на уровень профессии. Конечно, выучив прием посильней, можно убить монстра, с которым обычно не справился бы, и поднять свой уровень, за счет чего вырастут физические параметры. Выбирая из множества профессий, ты получаешь чистую силу. И простой подросток, имея три профессии авангарда, потенциально имеет силу, достаточную для убийства агро. А если брать магов, то даже с одной профессией силы достаточно, чтобы снести целый дом. Вот такой вот мир. Если есть простой способ стать сильным, именно его использовать, наверное, будет вполне естественно. Но кто полагаться только на него, становиться похожим на позолоченное сырое железо, с виду красивое, а на деле хрупкое. Сколько бы оно ни блестело, если позолота слезет, останется нечто хрупкое и слабое. Повторяя взмахи мечом, базовые движения запоминаются телом. Что же касаться, укрепить свое понимание, не полагаясь на уровень и профессию, чистой тренировкой, смешать с собственным телом, пережить множество убийств, поглотив чужие жизни, за счет этого вырасти, это сила. А простое увеличение и уровней, до профессии, это только путь для получения силы. Ничем от клинка не отличается, если тот, кто им владеет, не приложит усилий, для того, чтобы его освоить, будет совершенно без разницы, будь то хоть известный клинок, хоть тупая железяка. Новичок с демоническим мечом умирает от рук безоружного мастера, не такое уж это необычное дело. Больше всего нужно верить не законам мира, уровням и профессиям, нужно верить в себя самого, собственные техники, знания и тактику. Естественно, это только мое мнение. Есть много людей, которые думают иначе. Все это я объяснял, пока в который раз вырубив парнишку и поправлял манеру замаха принцессы. И все же, понятно, что мальчишка-рыцарь серьезно относится к тренировкам, но то, что принцесса-сорванец, обливаясь градом пота, продолжала упражняться, меня удивило. Обычной ее непоседливости и следа не было. Она просто делала это, наслаждаясь процессом. Хорошее это дело, я так считаю. Но внезапно пришла мысль, а кто вообще заставляет принцессу целого королевства этим заниматься? После этого даму Митян, принцесса-сорванец, рыжая и ветряная демоница отправились к ближайшей реке, смыть пот. В это время, по-мужски вытерев пот, я убивал время, леча ослабшего после избиения мальчишку. После этого, как обычно, принцесса-сорванец уселась на мое плечо, и мы уже было хотели продолжить наше путешествие, выдала: мы пойдем по более интересному пути. Голубое небо, прекрасная река, ветер, развивающий траву, можно удивить монстров, виды расы кобальдов, бегающих по холмам. Самый разный вид, открывавшийся с высокогорья, был не так и плох, и, похоже, более опасен. Точнее, здесь где-то поблизости могут жить монстры, которых я пока не пробовал. Выслушав оба мнения, после остановки на высокогорье, на пути к столице мы выбрали кратчайший путь. Если верить нарисованной мальчишкой карте, если пересечь лес Шириска по размерам, значительно уступающий нашему, то попадем в деревню Мейсун, известную большими водопадами и горячими источниками. Дальше будет место обитания представителей расы гигантов, и если ее пересечь, будет или, как и согласно его названию, его окружает созданный не руками человека или бога, мистический лабиринт Пагатари. И вот если от него двигаться на север, наконец-то прибудем в Асверцель нашей поездки. Да, опасный путь получился. Если так и дальше повозку потихоньку будет толкать Бизанакабан вдоль утеса, то мы прибудем за 13 дней, а если переключиться на, который не нужен отдых, мы прибудем за 8 дней. Если же мы повернем на короткий путь, путешествие займет у нас 7 дней. Кроме того, с помощью клонов, отправленных для разведки и заполнения пробелов в моей воображаемой карте, я узнал, что отряд охраны, расспрашивая прохожих путешественников, смогли узнать, куда мы направляемся, и теперь нас преследуют. В общем, смена маршрута нам во многом выгодна. Я бы хотел избежать дальнейших проблем. Некомпетентный лидер охраны, скорее всего, очередной знатный высокомерный болван. Это, конечно, только мое воображение, но скорее всего так и есть. Для начала я об этом спросил у мальчишки. Ответом мне была кислая улыбка. Наверное, я все же прав, небось сработало. Таким образом, Мы спустились с высокогорья и направились по дороге, без дороги. Деревья на нашем пути я убрал, используя, так что проблем не будет. День 103. Сегодня с утра мы прибыли в лес Шириска. Здесь обитают еще не съеденные мною монстры. Звери и насекомые, естественно, а также множество амфибий и рептилий, которые обитают в огромном озере и реках из него вытекающих. Обладатель красной чешуи и огненных когтей. Внешне похожий на гепарда, но с пылающими когтями и хватом. Лошадь с глазами жабы, покрытая чешуей голубого цвета, с толстым хвостом, похожим на филе. С кожей и когтями, похожими на кристалл, вымахавший аж 8 метров длинный. Желтого и фиолетового оттенка, ядовитая. С огромным, как валун, панцирем на голове. Приближающиеся бесшумно, пытающиеся выпить нашу кровь, размером 10 сантиметров. Прыгающие на высокой скорости, наносящие всем окружающим случайные атаки. Ну, раз сейчас время нашей работы, я не могу здесь все обшарить ради них. Отправив в лес, служивших нам вместо диванов Кумаджира и Курасана, они вернулись с добычей, с раздробленной шеей и переломанными костями и с огромной раной посередине груди. К тому же несколько групп напали на нас напрямую, и я смог убить и отведать, потому жаловаться было ни на что. Жадность ведет к саморазрушению, знаете ли. Это может, конечно, показаться жалким, но самые проблемные из всех атакующих монстров оказались мелкие кузнечики. Я-то могу усилить свое тело, потому приняв все удары, мне даже щекотно не будет, а даму Митян легко уклоняется от любой атаки. А вот кузнец Санны компания, да и принцесса так не могут. Для кузнеца Санны компании, без боевых навыков, уклониться просто невозможно. Тело-то я защитил, сделав покрытие на одежду из части своего клона, а вот атаки в голову были действительно проблемой. Эти мелкие существа доставили нам немало неприятностей. Правда, в этот раз их еще было немного, так что пробить защиту, созданную из тела моих клонов, они не смогли, но если бы их было бы больше, дело бы могло плохо обернуться. Но даже так, мало того, что подобные обстоятельства не слабо влияли на нашу жизнь, так еще, когда они собираются кучей на дороге, приходилось выжигать все вокруг, чтобы прорваться. Действительно не стоит недооценивать силу числа. Пойманные монстры стали ингредиентами для нашего обеда. Правда, были ядовиты, потому их всех съел я, правда, рыжая тоже порывалась их попробовать. Но я считаю, что ее тело не сможет выработать сопротивление против яда, потому я проигнорировал ее щенячий взгляд. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Мясо прямо таяло во рту. Хотя панцирь и был слегка жестковат, но мясо было неожиданно вкусное. Мясо человекоподобного, кузнец Санны компания, как и ожидалось, есть отказались, но когда я его попробовал и сказал, что оно неожиданно вкусное, они передумали, и мы вместе ели его слегка сладкое мясо. Как и ожидалось, из вкусных продуктов вкусная еда, для того чтобы выжить необходимо хорошо питаться, все это хорошо понимают. Мясо по вкусу напоминает конину, хотя и похоже, но в чем-то иной вкус. Но в чем разница не совсем понятна, скажем так, вкус другой. Это не меняет того, что мясо вкусное. Вот что оно напоминает, стало темой для обсуждения. Пока мы наслаждались приемом пищи, из протекающей неподалеку реки появился, или лучше сказать, приготовился к нападению из-под воды. Вероятно, поджидал пришедших на водопой животных, чтобы напасть на них из-под воды. Даже Агра, чисто потенциально, его огромная глотка, заполненная кристаллическими зубами, легко должна порвать в клочья. Кристальный крокодил, раса стоящая выше Агра, если он своей зубастой пастью схватит и утащит под воду, будет непросто. Вот только он провалился уже на этапе подготовки внезапной атаки, когда дал себя заметить. С помощью, я без какой-либо спешки, даже не поворачивая голову, сумел глубоко всадить алебарду в разверзнувшуюся глотку, после чего активировал. Вылетевшие из копья три молнии пробили внутри непробиваемого снаружи тела крокодила огромную дыру. Я почувствовал, как из него медленно вытекает жизнь. В воздухе запасло паленым мясом. От молнии мясо пригорело. Некоторые части можно продать по действительно хорошей цене, потому все ценные части мы естественно забрали. Последнее время Рыжая и даму Митян хорошо подняли свой уровень свежевания, потому я поручил это им, а сам, отрубив лапы, сдирал кожу, похожую на кристалл, потом аккуратно отделил мясо от костей, а самый вкусный мясистый хвост я зажарил целиком. Ох, вкуснотища, невероятно сочное мясо, от него аппетит еще сильнее разыгрался. Я почувствовал, как часть его живительной энергии перешла в мое тело. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Я получил способность усиления тела, абсолютно положительный факт. На моем лице появилась естественная улыбка. По этому поводу, принцесса Сорванец смотрела на меня крайне любопытным взглядом. Видно, ее мучили некоторые вопросы, когда я решил сам спросить, в чем дело, почему убитых животных ты обязательно пожираешь. Услышал вопрос. «Потому что я их убил», — ответил я. «Я ради себя убиваю других, ради того, чтобы выжить, тоже убиваю. Я убью любого, кто станет моим врагом, до того, как он убьет меня. И, невзирая на причины, по которым я убиваю, или причины, когда из-за меня кто-то умирает, я по возможности стараюсь его съесть. Конечно, основная причина – ради способностей, но в целом, это нечто вроде ответственности перед убитым. Хотя это может быть только моим собственным предрассудком. Или же некая церемония по пожиранию ненависти убитого. Я и прежде слышал нечто подобное. Но услышав ответ, другие были просто шокированы. Интересно, почему? И сейчас, как и тогда, на лице принцессы Сорванца отразилось крайнее изумление. Она смогла ответить только хмм, на том разговор и окончился. Ну, принцесса о чем-то крепко задумалась, но все так же уселась у меня на плече. В таком темпе мы продолжали свой путь по лесу, убивая монстров, которые на нас нападали, поедая их мясо. Сегодняшние результаты синтеза. День 104. Еще до восхода солнца мы покинули лес и прибыли в деревню Мейсун. Как и ожидалось, проблема была в том, что я огр. Хотя, наверное, из-за того, что народу здесь было поменьше, чем в городе, вместо попыток напасть они наделали много шума. Но его весьма быстро прекратила принцесса Сорванец. Кольцо с печатью, которое было у принцессы, было магическим предметом, подтверждающим принадлежность к королевскому роду. Его нельзя было использовать, если ты не принадлежишь к династии, а также его нельзя было снять без желания владельца. Подняв руку, она показала его жителям деревни. Ха-ха-ха, веселое зрелище, когда бывшие рядом посетители и жители деревни попадали на колени. Прямо как в драме из древних времен. После этого нас пригласили в дом к старшине деревни, там мы и заночуем. Старейшина и его жена, полными ужаса глазами, поглядывали на меня, и чтобы разрядить обстановку, я предложил им фрукты, собранные вчера в лесу. К тому же, если есть какие-то пожелания по поводу мяса, я предложил отправить за ним Кумаджира и Курасана. После этого прошло немало времени, но отношение главы деревни и его жены, по сравнению с началом, резко изменилось. Все же я думаю, что общение крайне важно. Через 2 часа отдыха, наслушавшись всякого разного, я решил воспользоваться предложением прогуляться по достопримечательностям деревни. Горячими источниками я воспользуюсь позже, а сейчас, пожалуй, следует посетить водопад. Деревня находилась в небольшой расщелине, и как будто прямо на нее сверху падал огромный водопад. Этот вид неожиданно притянул наш взгляд. Со слов главы, высотой более 200 метров, огромный такой водопад. Природная красота и сила жизни достигла нас. Его брызги рождали огромную радугу и прохладный воздух, который докатывался до нас. Кроме того, под водопадом дремлет что-то просто огромное существо, которое я смог почувствовать, но так и не смог определить, что это. Спросив об этом у главы, оказывается, здесь под водопадом живет божество-защитник, монстр-босс класса, но если на него не нападать, он весьма дружелюбен. Кроме того, он, видимо, относится к расе драконов, и обычно он просто тихо себе спит. В некоторый момент меня посетило желание попробовать с ним сразиться, но я решительно отказался от этого. Скорее всего, я не смогу его победить, даже если буду свободно использовать свои способности. Ну, если будет возможность, я с ним сражусь. С этими мыслями я вернулся в деревню, после чего мы решили посетить известные источники. Все было зарезервировано, раз уж посетители принадлежат королевской династии. С даму Митян и ветряным демоном в качестве охраны для принцессы Сорванца, мне можно не волноваться о разного рода наемных убийцах, тем более что наш источник совсем рядом, благодаря этому я смог расслабиться. Горячий источник в Мейса чуть меньше, чем на нашей базе, но все равно неплохая ванна. Я решил по окончанию заказа обязательно посетить источник на нашей базе. Там тоже много чего поменялось, да и дел еще целая гора. Проведя час на горячих источниках, мы вернулись в дом главы деревни. Там нас ждала целая гора пойманных кумаджира и курасаном, кирпи, бизонокабанов и мечекроли, дорогокролей. По моему возвращению они так и просились, чтобы их погладили и похвалили за хорошую работу. Как и ожидалось, количество было слегка чрезмерным, потому я решил разделить еду с местными жителями. В результате было решено устроить вечером праздник на всю деревню. Неподалеку от лагеря возвели большой костер, на котором жарилось мясо, и вокруг которого ели, выпивали, веселились местные жители. Красавица даму Митяны, похожая на щеночка рыжая, а также каждая по-своему прекрасная кузнец Санны компания, были буквально окружены желающими потанцевать или познакомиться. Ну, за этим приглядывали я, да деревенский глава, так что проблем не возникло. Заявив, что нам еще рано проигрывать молодым, глава достал самую лучшую выпивку местного приготовления, которая даже среди лучшего была весьма особенной. Местная выпивка хотя и уступала эльфийской, но при этом была по-своему вкусной. Мы выпили, затем настал мой черед. Я достал эльфийскую выпивку. Глава, слегка отхлебнув, сразу же пришел в изумление, а потом рассмеялся. Нечего не поделать, эльфийская выпивка действительно вкусная. С улыбками на лицах мы так и продолжили сравнение выпивки. Банкет продолжался до темноты. Упившийся, потерявший трезвость мысли, деревенский паренек решил полапать даму Митян за задницу. При этом выдал свойственную пьяницам пошлую фразу, после чего она его чуть не забила насмерть. Пришлось мне его бедного спасать и вылечить. Он получил по животу, но удар не настолько сильный, чтобы повредить органы. А потом снова пришлось лечить. На этот раз деревенский парень к ней обниматься полез. Хорошо, что его жизнь удалось спасти. Да уж, проблемы с этими лапальщиками, да с воинственным характером даму Митян. Надо же знать разницу, когда можно и когда нельзя убивать. Я ей прошептал на ушко, в этот раз убивать не надо. Но это все, конечно, зависит от обстоятельств. Не стоит сдерживаться против тех, кто желает тебе навредить. Но все же нужно же понимать разницу в зависимости от обстоятельств. Я, все больше поддаваясь атмосфере, достал из коробки инвентаря винную бочку из защитного города, послал всем присутствующим вызов. Тот, кто меня победит, получит 4 серебряных плиты. Каждая серебряная плита равна примерно 10 части золотой плиты, то есть сотня миллионов гаруда. То есть получится 400 миллионов гаруда. Сразу у всех присутствующих глаза заблестели. Кажется, предыдущий инцидент у них уже из головы вылетел. Ну, это вполне естественное дело. На такую сумму вся деревня может ничего не делать несколько месяцев, только есть да пить. Они подумали, что могут победить числом. Это я и без телепатии понять могу. К тому же я уже немало выпил вместе с главой. Подобный расчет тоже, скорее всего, имел место. С усевшейся на моем плече принцессой сорванцом меня пытались перепить не только жители деревни, но также и гости. С плеча принцесса отдавала какие-то приказы, но я над этим только посмеялся и продолжил соревнование. Скажу только результат. Пьянеть пьянею, но из-за того, что я огр, я не могу напиться до отключки. Жестокий матч вышел. Но, да ладно, раз уж было весело. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Способность получена. Пока закусывал, сам не заметил, как получил несколько способностей, но оставим это на потом. Итак, напившись любимой выпивки, теперь нужно хорошенько поспать. День 105. С утра, покинув деревню Мейсун, мы направились к месту обитания расы гигантов. В дороге ничего особенного не случилось, вечером мы, как обычно, занимались тренировкой. Завтра с утра, мы, скорее всего, прибудем к подножью хребта Черных Звезд. Наверное. День 106. С наступлением утра, стало ясно, что сестры беременны. Из-за того, что я не человек, а огр, скорость развития детей, которые должны будут родиться, значительно выше. Из-за того предварительный этап проходит быстрее. И по внезапно выросшим животам это стало заметно. Поговорив с Габуджи о том, что нам нужно делать, если дитя Агра увеличивается в животе у девушек, это значит, что оно скоро родится. С этого момента дитя начнет активно потреблять питательные вещества из тела матери, после чего разом появится на свет. В случае с Агром, рождаются они, так же как и люди, но размером они крупнее маленьких людей. Потому, скорее всего, при рождении они разрывают живот. Услышав это, меня пробил холодный пот, и я в спешке стал искать место, где беременные могли спокойно отдохнуть. В этот раз, конечно, у меня не было времени на принцессу сорванца, потому ее поручили пареньку-рыцарю. А сама принцесса вполне поняла ситуацию, потому сидела довольно тихо. В процессе движения ребенок в животе начал потреблять питательные вещества, и обе девушки буквально на глазах стали терять в весе. Потому я быстро заставил их выпить мою кровь, которая работала как секретное лекарство. После этого я попробовал скормить им кусок моего мяса, но тут они, как и ожидалось, наотрез отказались. Пришлось насильно накормить их изо рта в рот, и результат вышел отличным. Внезапно похудение резко прекратилось. После первых мер помощи бежало еще примерно 30 минут, и мы наконец-то прибыли к подножью хребта Черных Звезд. Тут недалеко нашлась как раз подходящая по размеру пещера, туда мы ворвались на полном ходу. Внутри было несколько многоруких бурых медведей, их я без промедления поубивал, освободив необходимое место. От противного звериного запаха я избавился с помощью манипуляции с воздухом огненного демона и иллюзорного демона. Я отправил сторожить пещеру снаружи. Ветряную демонессу я отправил вглубь пещеры проверить, не остался ли кто в пещере. Кумаджира и Курасану велел сидеть тут тихо. Беспокоясь о сестрах, я уложил их на кровать, сделанную из моего клона, после чего погрузил их в сон, для поддержки жизненных сил, поглощаемых ребенком. Рыжая и компания, зная о женской роли, делали приготовление, заботились о двоих беременных сестрах. Через какое-то время животы у сестер еще больше раздулись. Пришлось использовать изменение тела, чтобы избежать дальнейшего натяжения кожи. Я в свою очередь сделал все возможное, чтобы не нанести вреда. Я смог это сделать, потому что ослабил боль с помощью анестезии. Обычно от такой боли люди впадают в неистовство. Как и ожидалось, я в такой ситуации впервые, потому пот тек с меня ручьем. Сколько времени так прошло, я не знал, может час, а может 10, и наконец началось. Сначала старшая сестра издала болезненный стон. Увидев, что настал критический момент, я решил разрезать ее живот, используя цензура. И появившуюся девочку я передал на руки даму Митян. А раны старшей сестры я обильно полил своей кровью. Все до последнего свои техники я использовал, чтобы залечить раны. А также позволило вылечить все раны в несколько раз быстрее и не оставить от них следа. Мой ребенок на руках даму Митян издал свой первый крик, лишь на момент переведя дух. Но теперь младшая сестра начала стонать от боли. Полностью повторив предыдущий раз, на этот раз родился мальчик. Пещеру залили голоса новорожденных, и теперь наконец-то мы вздохнули с облегчением. Никто не умер, первый опыт, и только сейчас начали трястись руки. Потратив огромное количество сил, но при этом, обнимая собственных детей, я любовался этим зрелищем. Ах, какое счастье! Я Огроу, 106 дней от роду, стал отцом двоих детей. Все же быстро я сам же себя подколол. Ну, в принципе, психологический возраст приблизительно 25, так что никаких проблем не вижу. Что касается детей, оба они принадлежат к расе. Обычно в случае, если среди родителей присутствует кто-то с сильной генетической наследственностью вроде гоблина, обычно рождается гоблин, но есть малый шанс, что родится человек. То есть в результате получается ребенок, принадлежавший строго к одной из рас. Но данный случай, в отличие от двух предыдущих вариантов, с шансом 1 к 1 миллиону, рождается необычная раса. Наследуя способности и агров, и людей, хоть и огр, но агром не является, при этом человек, но человеком не является. Можно так рассуждать. Если просуммировать информации от Габуджи и лордов, они могут выбирать профессию как люди, при этом так же как монстры могут поднимать свой ранг. И учитывая это все, они становятся поистине сильными созданиями. Вот только ни огр, ни человек обычно от таких детей избавляются прямо при рождении. Живи они среди агров, им будет мешать человеческая часть. Живи они среди людей, им будет мешать часть агра. Конечно, существуют прецеденты, когда родители отказывались убивать детей. Так что это не совсем неизвестные случаи. Но обычно столкнувшись с разнообразными жизненными трудностями, дискриминацией и жестокостью со стороны окружающих, становятся злодеями. Были прецеденты, когда такие злодеи уничтожали целые страны. Есть случаи, когда власть имущие используют эту силу себе на благо, но изначально простые обыватели в страхе перед полукровками, чаще всего таких детей убивают. Конечно, наследуя нечеловеческую систему эволюции повышения ранга, они могут сменить свою принадлежность к расе. Но стоит ли об этом думать? Обычно для повышения ранга нужно прожить долгие годы. Многие существа так и проживают всю жизнь без единого повышения ранга. Если среди них рождается сильный, страх окружающих понять нетрудно. Но напоследок должен сказать, такие как мы, поднявшие свой ранг от изначально слабого гоблина, пережив несколько повышений за невероятно короткое время, являемся совершенно ненормальными созданиями. То есть мы противоречим здравому смыслу. Возвращаясь к разговору, Габуджи сказал, что детей следует убить, прежде чем они принесут бедствие. Но у меня совершенно нет даже мысли о том, чтобы их убить. Более того, разве я позволю убить таких милашек? Послушав историю, получается, если их воспитывать с любовью, то проблем не будет, если не совершать ошибок, можно мирно жить всем вместе. Да и окружение подобралось вполне неплохое. Среди наемников полукровки не такая и редкость. Я наблюдал за тем, как они пили молоко из груди. У детей на голове было по одному маленькому рогу. Слегка темная коричневая кожа, на ней была такая же красная, как у меня татуировка. Кроме того, неизвестно почему, но у дочки на локте правой руки был золотой шар, а у сына на локте левой руки была серебряный шар. Хотя они не помесь человека, почему вдруг у них есть арбы, непонятно. Ну ладно, оставим это на потом. По виду они были похожи отчасти на меня, отчасти на сестер Сан. Девушка выглядит очень мило, а сын кажется бесстрашным. Хотя, может, это и мнение любящих родителей, но, кажется, их ждет огромное будущее. Несмотря на то, что они только родились, девочка в высоту была 70 сантиметров, а мальчик 80 сантиметров. Действительно, с такими размерами, без особых техник, они просто разорвали бы живот. Если бы меня не было рядом, сестры бы наверняка от этого и погибли бы. Но раз они не погибли, оставим этот разговор. Нужно было отпраздновать это, чтобы отблагодарить сестер Сан. Создания, которых обычно избегают, я с полной уверенностью заявил, что хочу их вырастить. Моя грудь переполнялась от теплых чувств и от стыда, что я сомневался хотя бы секунду перед этим решением. Я снова обнял детей, закончивших пить грудное молоко, потом настала очередь даму Митян. Обычно не стоило обнимать детей сразу после рождения, но это все-таки мои дети, и в них течет моя кровь. Создание значительно сильнее, чем любой человек. Так что даже если они недавно родились, обнимать их можно без каких-либо проблем. Завернутые в одеяло из моей паутины, они пропутешествовали из рук в руки от рыжей до кузнеца Сан. И под конец настала очередь тихо смотревшей за всем действием, сидевшей у стены, принцессы сорванца и мальчишки рыцаря. Для них они были, пожалуй, тяжеловаты, потому пришлось их положить. При этом принцесса сорванец, обняв их обеими руками, и пристально на них смотрела, слегка улыбаясь. Для принцессы сорванца, сегодняшний случай, может стать весьма хорошим опытом. В общем, сегодня много всего неожиданного случилось, потому заботясь о физическом состоянии сестер, мы решили на сегодняшний день остаться в пещере. Тем более, что снаружи полил дождь. На ужин у нас была похлебка с медвежатиной. Медведь оказался вкусный. На ночь спать лег вместе с сестрами, обнимая детей. Для начала дочку назвали Киннора, сына назвали Гинарджента. Назвали соответственно цветам арбов. Может быть, не сильно оригинально, но гораздо лучше, чем имена, придуманные Габуджи. Всю информацию до самого рождения я показал Сейо Самакуну в реальном времени. Теперь даже без меня на базе сможет родиться огр. Скорее даже, у специализирующегося на лечении Сейо Самакуна все получится куда проще и безопаснее. То есть он даже может, не дожидаясь последнего момента, сделать кесарево сечение и достать оттуда ребенка без каких-либо последствий. Знал бы я об этом раньше, в этот раз все бы прошло гораздо проще. Но что сделано, то сделано. Так что я думаю, так было необходимо сделать. Сегодня мы хорошо выспались. День 107. Когда я открыл глаза, все еще шел дождь. Ну, раз делать нечего, решено было сегодня провести время в пещере. К счастью, пещера была достаточно просторной, так что в ней можно было тренироваться без каких-либо проблем. А провизии в вещевой коробке было предостаточно. После обеда дождь прекратился, но в этот раз пошел снег. Из-за дождя состояние дороги было весьма плохим. Учитывая состояние сестер, мы решили провести тут еще один день. Решив так, кузнец Сан и компания занялись разнообразной работой для того, чтобы убить время. Даму Митян взялась за чтение новеллы, которую принесла принцесса Сорванец. Рыжая, лорды да парнишка устроили тренировку. Позже к ним присоединилась принцесса Сорванец. Кузнец Сан достала инструменты для кузнечного дела и что-то изготавливала из духовных камней. Алхимик Сан последовала ее примеру и звалась за разработку какого-то нового лекарства. Сестры Сан отдыхали, присматривали Зара и Арджента, а я в одиночку вышел из пещеры наружу. Раз уж появилась свободная минутка, я решил провести ее с пользой, побродить по округе хребта черных звезд, убить местных монстров и поесть их мясо. К тому же это пригодится для исследования пути, по которому мы завтра поедем, так что это не только ради моего аппетита. Потому я это время прорывался через снежную бурю. Одет я был в мною сшитые кожаные штаны и купленные в городе понча, которые прекрасно отталкивала влагу, ко всему у меня есть, потому холода я совсем не чувствовал. Тем более то, что я огр, сыграла свою роль. Обычно в такой ситуации весьма непросто найти монстра годного для того, чтобы стать моей добычей. Потому я решил использовать и пройтись по местным логовам. Для начала я почувствовал присутствие тех же самых четырехруких медведей, что жили в пещере, в которой остались даму Митян и компания. Я уже отведал супа из них, но еще не получил способностей, все ограничилось усилением тела. Съем еще одного или двух и смогу получить их способности. Облизываясь, я пришел в пещеру, в которой я ее почувствовал. В логове были самец и самка, у самки был большой живот, похоже, она скоро должна была родить. Я пристально следил за ними, похоже, самец пытался спрятать самку, широко расставил четыре руки и оскалил острые зубы. Он воинственно зарычал в мою сторону. Обычно я бы убил обоих и съел бы вместе с детьми, без каких-либо вопросов. Но сейчас, когда Ара и Ардженти только родились, как и ожидалось, мясо беременной самки мне поперек горла встанет. А если я убью самца, самка, которая сама двигаться не может, тоже погибнет. Что поделать, настроения не было, я притворюсь, что их не видел. Все равно я уже запомнил ауру четырехпалого медведя, так что я решил, что и так сойдет. В момент, когда я хотел было уходить, самец приготовился напасть. Если он напал бы, у меня не было бы другого выбора, потому использовав, я поставил его на место, и битва не состоялась. Цени свою жизнь. После небольшого путешествия под снегом, я снова набрел на логово, в этот раз внутри был только один самец. Проявлять жалость повода не было. Потом, достав алебарду и активировав чистое усиление тела и боевые техники, я пошел вершить совершать убийство. Конечно, по сравнению с красным медведем, силы ему не хватало, но то, что у него было четыре руки, позволяло ему проводить одновременно несколько атак, так что он был слегка непрост, потому я решил разобраться с каждой рукой по отдельности. После того, как я отрубил ему руки, а затем и голову, я отведал его мясо. Способность получена. Я отправился в снежную бурю искать другую добычу. И неожиданно неподалеку я встретил, ростом под 5 метров, покрытого совершенно белой, ничем не запятнанной шкурой, монстра. Огромное, с мускулистыми ногами, тело, напоминающее оленя, при этом его обладатель был хищником и больше напоминал леопарда. Обжигающие сверкающие золотые глаза, словно королевский взгляд, который заставлял сжаться в страхе каждого под него попадающего. Но особенно выделялась на его огромном теле невообразимых размеров белоснежная пара рогов. Даже без солнечного света, которые загораживали тучи, от его рогов исходило священное сияние. Его внешность была похожа на картинку из сказки. Еще даже не сражаясь, одного взгляда было вполне достаточно, чтобы увидеть в нем монстра с силой достойной класса босс. Я думал, что место обитания гряда черных звезд, значит, и босс-монстр тоже должен принадлежать к этой расе. Скорее всего, я ошибался. Для начала я назвал его В данный момент я выбираю из своих 300 с лишним способностей, необходимые для боя, и их активирую. Активировав экзоскелет жука, я достал из вещевой коробки алебарду и копье колосожатель. Я приготовился к битве. Без этого меня неприменимо убьют. И только активировав эти способности, я наконец-то могу сражаться с существом такого уровня. Хотя все равно при таких условиях, шанс на победу будет где-то 10%. Остальные 90%, что я проиграю, и меня все равно убьют. Но по сравнению с тем, когда я еще хобгоблином полез на красношерстого медведя, шанс гораздо выше, но так же как и тогда, все тело покрылось холодным потом. Давно уже я не чувствовал такое сильное присутствие. Но ожидаемой битвы не последовало. Белый олень, глядя на меня своими золотыми глазами, издал тихое ржание, потом быстро качнул головой из стороны в сторону. После чего его огромные белые рога упали на земле недалеко от меня. Очевидно, весили немало. Когда рога падали по земле, прошла небольшая ударная волна, и послышался глухой удар. Ударная волна раскидала снег вокруг. Рога хоть и упали на землю, но кажется, что к ним грязь совершенно не приставала, и они выглядели все так же совершенно белыми. Я мог понять, чего хочет противник, но все равно усилил собственную защиту. А белый олень, совершенно проигнорировав меня, просто пропал, скрывшись со скоростью ветра. Кто бы подумал, что он сможет за один прыжок преодолеть расстояние в несколько десятков метров. Как и ожидалось, я за ним последовать с такой скоростью не смогу. Постояв так, еще немного не опуская собственной защиты, но удостоверившись, что рядом нет живых организмов, я приблизился к рогам, оставленным белым оленем. Никак на это не отреагировал, похоже, что рога ловушкой не были. Попробовав поднять рога, они оказались весьма тяжелыми, а кроме того от них исходили странные волны, как будто белый олень все еще был здесь. То есть если они излучают такое присутствие, съев рога, есть высокий шанс получить необходимые мне способности. Но подсказывало мне отнести эти рога для Ари и Ардженти. Но при этом желание съесть рога тоже присутствовало. Разрываясь в том, что мне выбрать, я все же решил сделать их подарком на день рождения для Ари и Ардженти. Не проиграв жадности, я положил их в вещевую коробку и пошел дальше странствовать по горе. Во время странствия я набрел на белого слизня. Был крайне похож на, хорошо поглощал магические атаки и был почти неуязвим для физических. Разница была разве что в цвете, и в том, что он мог использовать немного ледяных атак. Ну, что поделать, мелкая рыбешка. Убив и отведав желе, единственное, что я усилил предыдущие способности, но новых так и не получил, весьма жалко. Ну, время то идет, потому я решил возвращаться. Пока я шел обратно, буря из снега со льдом, я услышал вперемешку с завыванием ветра какие-то звуки. Прислонившись к земле, я почувствовал издалека слабую вибрацию. Усилив собственные чувства, я направился к источнику вибраций и звуков, чтобы удовлетворить свое любопытство. Приблизившись, вибрация усилилась, и стали отчетливо слышаться звуки битвы. Похоже, кто-то с кем-то тут сражался. Не теряя бдительности, я подошел поближе. К счастью, все монстры в округе куда-то разбежались, или же тихонько сидели в собственном логове, как будто не желая выдать собственное местоположение. Меня все больше и больше интересовало, кто же с кем сражается, потому я продолжил пробираться по сугробам. Немного пройдясь, мой детектор присутствия наконец-то поймал первые признаки. Появились 4 маленьких синих кружков и 2 желтых. И кроме того 4 огромных красных круга и 1 серебряный круг гораздо больше красного. И все они быстро пересекались, двигались и изменяли дистанцию. Приблизившись, я смог почувствовать телом напряженную атмосферу битвы, а удары по земле все больше стали походить на землетрясение. Когда я приблизился, скрывая свое присутствие, я увидел обширный утес. На нем, как и предполагалось, проходила жестокая битва. В сражении участвовали 4 человека и 2 зверочеловека и 5 гигантов. Красные и серебряные круги принадлежали представителям расы гигантов, синие и желтые – людям и зверолюдям. Красные круги принадлежали, скорее всего, их изначально невысокий рост все равно составлял 10 метров. Серебряный же круг принадлежал находившемуся рядом гиганту ростом под 20 метров. У него была голова, похожая на представителей расы, похожая на козлиную, на которой блестели горящие красные глаза, Мускулистая верхняя часть тела походила на человеческую, из копчика выходил огромный змеиный хвост, а покрытая черными волосами нижняя часть тела весьма напоминала козлиную. А в руке он держал огромную, сделанную из камня булаву. Фамор, обладатель серебряного круга, хотя он и был похож на оставшихся фаморов, но он излучал гораздо более сильное присутствие. Ну, для начала, ради разделения назовем его